В эту минуту огромная стая морских ласточек, пронесясь над самой водой, подлетела к судну, потом вдруг стремительно взмыла к самой верхушке грот мачты и с пронзительными криками начала описывать широкие круги. Джимми следил за ними, машинально приглаживая свои коротко остриженные волосы, торчавшие над лбом мальчишескими вихрами. Несколько секунд он простоял так, глядя на птиц и приглаживая свои вихры, потом почувствовал тяжесть ведра, вспомнил, зачем его сюда послали, и совершил непростительную для юнги ошибку, выплеснул грязную воду не по ветру, а против ветра. Как и следовало ожидать, чуть ли не половину воды швырнула ему в лицо, и тут же над ухом Джимми раздалось чертыхание. Он оглянулся. Перед ним возвышался Барт. Несколько капель попало на его сюртук. «Простите, капитан», — пробормотал Джимми, становясь на вытяжку и подняв глаза. Закинув голову, он смотрел вверх на невозмутимо спокойное лицо Барта. Отсюда, снизу, им был виден его подбородок, выпуклый, как корма, да ноздри, раздувавшиеся и опадавшие с неумолимой размеренностью. Только Барт умел словно врастать в палубу и застывать в полной неподвижности, и уже сейчас, при жизни, он порой казался своей собственной статуей. Волосы у него были черные, и на неподвижном, загорелом, будто изваянном из бронзы лице жили одни лишь глаза, холодные и острые, как стальное лезвие. Барт тяжелым взглядом уставился на Джимми. На губах юнги еще не угасла бессознательная улыбка. На лице его играл отсвет счастья, охватившего Джимми при виде острова. — Вы, кажется, улыбаетесь, — прогремел Барт металлическим голосом. — Нет, капитан, — ответил Джимми. Капитан Барт по-прежнему стоял в полной неподвижности, широко расставив ноги, скрестив на груди руки. Он глядел куда-то вдаль, поверх круглой мордочки Джимми, его наивных глаз и двух хохолков, торчавших, как колоски над лбом. Придраться, в сущности, было не к чему. Ошибиться было невозможно. На мальчишеском лице не мелькало даже тени непокорства. Юнга смотрел на Барта с доверчивым видом, с каким он обычно смотрел на старших. Прошло несколько секунд, и так как молчание затянулось, Джимми смутился, и легкая улыбка тронула его губы. — Вы улыбаетесь, — повторил Барт таким угрожающим тоном, что Джимми даже похолодел от страха, губы его судорожно передернулись, застыв в похожей на улыбку гримасе. По телу Барта пробежала сладострастная дрожь, предвещавшая близкую расправу. Он строго придерживался формы, даже в зверстве. Он не мог ударить или наказать жертву, если за ней не числилось хоть намека на вину. И вовсе не потому, что Барт старался произвести впечатление. Плевать ему было на то, что о нем скажут или подумают. Важно было соблюсти форму лишь ради одного человека, самого Барта. Для той игры, которую он день за днем вел со своим экипажем, он сам создал правила и свято их соблюдал. «Стало быть, — повторил он с великолепным спокойствием, — стало быть, вы улыбаетесь, насмехаетесь надо мной?» «Нет, капитан, — дрожащим голосом ответил Джимми, чувствуя, что не в силах преодолеть подергивание в уголках рта, и лицо его исказило гримаса, похожая на ухмылку. Юнга с ужасом понял, что если не справится с собой, то еще больше распалит гнев Барта. Но чем больше он старался придать своему лицу обычный вид, тем шире гримаса растягивала ему рот. Барт старался стоять как можно неподвижнее, глядеть на мальчика как можно упорнее. Капитан знал, что, затягивая молчание, он вынудит юнгу сделать как раз то, в чем его обвиняют. — Вы улыбаетесь! — прогремел он страшным голосом, и Джимми, уже не владея собой, улыбнулся еще шире. С мгновения Барт наслаждался своей победой. Он выиграл партию. Юнга провинился. Значит, правила игры соблюдены. — Что ж, пеняйте на себя, — — произнес он с искусно разыгранным для собственной услады сожалением. Он глубоко вздохнул, его холодные глаза заблестели. Потом, сделав шаг и перенеся тяжесть тела на выставленную вперед ногу, развернулся и со всего размаху обрушил на Джимми мощный кулак. Юнга не успел ни отстраниться, ни прикрыться рукой. Удар пришелся ему прямо в лицо. Матрос Джонсон, который стоял в нескольких метрах от капитана, рассказывал потом, что он слышал, как под ударом кулака хрустнули кости. «Джимми», — добавлял он, — «рухнул на землю, как тряпичная кукла». Барт подул на пальцы правой руки и, подняв их вровень с лицом, помахал ими в воздухе, как будто они затекли. Потом обвел матросов ничего не выражающим взглядом и, перешагнув через тело, размеренным журавлиным шагом двинулся к юту. Как только фигура капитана скрылась из виду, матросы замерли в неподвижности. Они смотрели на Джимми. Даже сам Босуэлл растерянно опустил голову. Он видел, что капитан вложил в удар всю свою силушку и не мог взять в толк, зачем ему это понадобилось. Потом он приказал Джонсону вылить на голову Юнги ведро холодной воды, что со стороны такого человека можно было счесть даже актом великодушия. Затем, увидев, что матросы стоят неподвижно, заорал на них, несколько раз щелкнул по палубе линьком, так для страстки, и удалился. Джонсон, самый старый из всех матросов над Блоссами, хромал, сутулился, волосы у него были седые, а неестественно худые руки опутывала, словно пеньковым тросом, сеть жил. Он отцепил от бочки ведро, зачерпнул морской воды и вылил ее на голову Юнги. Но так как обливание не произвело никакого действия, он решил привести Джимми в чувство, осторожно похлопав его по щекам. В старости Джонсон утратил остроту зрения, и только нагнувшись, он разглядел, во что превратилось лицо Юнги под мощным ударом кулака Барта. Старик задрожал, опустился на колени возле неподвижного тела и прижался ухом к груди Джимми. В этой позе он стоял с минуту, застыв от ужаса. Сердце Джимми не билось. Когда старик Джонсон поднялся с колен, матросы, по растерянному выражению его лица, поняли, что Джимми мертв. Пальцы судорожно сжали ручки швабр, и глухой невнятный ропот пронесся по палубе. — Пойду сообщу мистеру Мессону, — в полголоса произнес Бейкер. Мессон был первым помощником на Блоссами и доводился Джимми родным дяди. — Не ходи, — посоветовал Маклеуд. — Босс тебя не посылал. Сам знаешь, на что можно нарваться. — А я все-таки пойду, — повторил Беккер. Он дрожал всем телом от гнева и жалости. Ему необходимо было действовать, чтобы справиться с неодолимым искушением пойти и всадить нож в брюхо Барта. Он сунул свою швабру в руки Джонсу и скрылся в люке. Матросы с удвоенным грохотом заработали швабрами, чтобы боцман не заметил отсутствие Беккера. За уход снаряда без разрешения начальства полагалось 12 ударов кошкой. Когда на палубе показался Ричард Мессон, как всегда подтянутый, аккуратно застегнутый на все пуговицы, матросы дружно повернулись в его сторону. В шагах в 20 Мессон заметил распростертое на палубе тело Джимми, остановился и, в свою очередь, поглядел на матросов. Первый помощник капитана, человек лет 50, был крепкого сложения, узколоб с квадратной челюстью. У Беккера не хватило духа сказать Мессону, что Джимми умер, но по его искаженному болью лицу и по настороженному молчанию матросов Мессон понял все, и сердце его сжалось. Колени у него подогнулись, и он с трудом пересек эти 20 метров, отделявшие его от Джимми. Но только в 2 шагах от тела он ясно разглядел лицо Джимми. Из-под полуопущенных век виднелись белки. Нос был изуродован, размозжен мощным ударом. Распухшие окровавленные губы, открывавшие полоску зубов, кривились в страшной гримасе, словно улыбаясь. Мессон опустился на палубу, приподнял голову Юнги, положил ее к себе на колени и произнес тихим голосом, как бы говоря сам с собой: «Джимми умер».